но внутренне неправильно. И когда человек очень много делает внешнего, конечно, он начинает гордиться этой внешней деятельностью. Вот человек гордится, что он каждый день ходит на санкиртану, много книг распространяет и так далее, живет в халупе. Вот это внешние факторы все. И человек начинает этим гордиться. Он как бы это воспринимает как смирение, аскетизм и так далее. Но Прабхупада объясняет, в чем проявляется аскетизм тела, в чем проявляется аскетизм речи, аскетизм мысли и так далее. В Бхагавад-гите это объясняется. Что является аскетизмом? Аскетизм речи – это не когда вы сладко чешете, а когда вы говорите, что то, что говорят шастры, правду говорите. Сатьям называется, это аскетизм речи. Аскетизм тела в чем проявляется? Выражение почтения старшим. Выражение почтения старшим. Богу, матери с отцом и так далее. Аскетизм тела. То, что наше тело должно быть занято служением Кришне. В этом аскетизм, а не то, что мы... Оно худое или толстое? Что толку с худого, который не занят служением? Лучше пусть он будет 3 раза толще, то, кстати, его тело будет занято. Поэтому это все это условности. И неофиты, они склонны внешне воспринимать все. Все внешне. Вот босиком ходит, ой, какой аскетичный. Да у него крыша едет. Люди вообще ни черта не соображают. Они... Это же Кали-юга, они глупцы. Полностью глупые. Они только это, в этом видят аскетизм, что хоть голый. Потому что один считает себя причиной того, что он много делает, а другой считает, что это по милости. Поэтому тот, кто говорит, что это по милости, внутренне развил это настроение служения. Слуга, он думает, это по милости. Да? Тот, кто из долга, он думает так же об этом. Да. Тот, кто из выгоды, он не думает так. И тем более тот, кто ищет. Просто работает. Это не милость. Это разновидности. Поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И когда человек начинает присваивать плоды, гордость, знаешь, плавлюешь. Такого не говорил. Самый падший может быть святым. Внешний падший личность может быть святым, как Джада Барат. Все его воспринимали внешне как падшую личность, шудра его. И они воспринимали, что он шудра. А он был полностью осознавший себя душой. Понятно, да? Вот пример Джады Бараты прочитай. Все его считали падшим. Сумасшедшим, больным и так далее. Говорится, когда его родители мыли и одевали в чистую одежду, он тут же в нее испражнялся. Они ее снимали, он был взрослый уже. И он все равно так себя вел. Чтобы их не привязывать к себе и самому не привязаться. Он специально так делал, вел себя таким образом. Мы не должны так себя изображать, что мы якобы специально так делаем. Мы должны подражать, мы должны следовать таким личностям, следовать их путем, как они дошли до этого состояния, каким образом они действовали. Должны это принять, а не подражать. Босиком ходить, так сказать. Это подражают завистники, они подражают всегда. Те, кто хочет дешево получить, это пракрита-бхакты, материалисты, которые выдают себя за преданных, сами себе. Поэтому они всегда подражают внешнему чему-то. Вместо того, чтобы подражать тому, чтобы развить это настроение преданности, как ходить, как вот себя заставлять читать книги, изучать философию, смирение проявлять, это значит подчиняться, как учиться вот это, добровольно все это исполнять. Они будут босиком ходить. Что это вообще, какой-то сбитый с толку? Ты еще раз говоришь, что у них нет мозгов. Они очень хорошо проинформированы, но они глупы. Безнадежно глупы порой. Поэтому говорится, не сам киртан важен, а отношение к киртане важно. Какие отношения, какие чувства мы проявляем. Все чувства стекаются в ум, как реки в океан. Поэтому что в нашем уме в этот момент, как мы думаем, что мы ощущаем, это очень важно, когда мы предлагаем что-то Шри Прабхупаде. Или говорим, неплохо бы переставить Матаджи сюда, а там Прабу туда. Неплохо бы, чтобы все Прабу думали, видит ли Прабхупада божество во время киртана и во время службы. Вот это было бы куда более, больше реализации, чем переставлять. Одних идиотов переставить с другими идиотами. От перемещения, как там, слагаемых, сумма не меняется. Простая математика. Но кто-то очень гениальный. Один гениальный бросает клич, другой гениальный, он сбит с толку, так сказать, не может понять, может правда, так сказать. Зачем же 6 и 8? Может быть, 8 и 6 лучше? И тогда все изменится. Может тогда, именно тогда все изменится. Может нас нагрянут все-таки перемены. Да, может быть, как раз все изменится. Вы спрашиваете, а ты-то что думаешь? Да я не знаю. Ну что такое, когда Кришна вам разум давать начнет? Кайтесь, люди, кайтесь. Столько времени проходит, и так сказать, ничего. Ну, вообще-то что, если столько времени, человек все равно здесь, это же необычная личность уже. Никакого прогресса, ничего. В этом прогресс, что он без всего все равно будет здесь. Искренне, факт. Прабхупада говорил, даже если человек, вот, ничего вообще, как бы. Ну, он что-то его здесь удерживает, в чем-то... Что-то он привык. Говорится, привычка вторая натура. Привык все-таки. И все равно он слушает. Все равно это его очищает. В 10 часов у нас собрание. Вы в курсе? Все, кто читает пранаму, мантру, и все, кто инициированы, должны будут собраться вот там, в гостевой. Я думаю, не так много, все влезут. Те, кто читает пранаму, все с бумажками зашли. Мы читаем пранаму. Чью-то. Да-да, Матхуха Прабу, извините, пожалуйста. Погромче нельзя? Все-таки что лежит в основе духовного прогресса? Внешняя деятельность или внутренняя работа? И то, и другое. И то, и другое. Но в высшем проявлении внутренняя деятельность. Внешнее необходимо для развития внутреннего. Да, и поэтому, когда внутреннее развито, внешнее уже не имеет большой роли. Внешняя есть энергия, есть внутренняя. Какая важнее? Еще есть вопросы? Может, кто-то против? Пожалуйста, можете высказать. Я против, крикнуть. Все не так. Не, правда? Кто знает, может, у меня это не в порядке. Вы же не должны просто слепо так принимать. Иногда человек думает, когда он слышит эту фразу, ну слепо-то не надо принимать. Он говорит, хорошо. Тогда я вообще вам не верю. Ну так нельзя. Слепо это не значит, что в вас противоречие кто-то провоцирует. Слепо это вас предупреждает, что вы так себе должны нормально, разумно, разумом посмотреть. Если это, видите, что это разумно, значит, вы принимаете. Если чувствуете неразумно, вопросы задаете. А не то, что не надо слепо. А, все понятно. И все наоборот начинать делать. Почему ты делаешь все наоборот? А чтобы слепо не предаться. Нет мозгов. Из одной крайности в другую. Слепо это нельзя так все просто взять и все абсолютно принять. Надо обдумать, так, так, так, вопросы. А, да, это абсолютно. А это так, ну... Это не так, что... Почему вы приняли, что 2×2 = 4 слепо? Хорошо, тогда 2×2 = 4. Нет, нужно обдумать. То есть на самом деле понять это. И поэтому детям как говорят? Они хотят детям говорить, что 2×2 = 4 просто. Зубрило. Нет. Говорит, вот было у тебя 2 яблока. И у Васьки было 2 яблока. Твои 2 яблока он отобрал у тебя. Сколько у него теперь? Он говорит, ну два его и два моих, падла. Он прочувствовать должен, что четыре у него теперь, а у меня, так сказать, ноль. Да, ну а он отобрал, я же сказал, отобрал. Он, так сказать, не попросил, и он дал, отобрал. Ничего, у тебя четыре яблока, а у меня ничего. Он прочувствовать должен. Как у меня маленький сын, кстати, когда вы ему говорите, там, дважды два, четыре, там, что-то шесть, он ничего. А когда вы ему деньгами говорите или какими-то чувственными наслаждениями, он сразу высчитывает, мгновенно, автоматически. Вот у тебя было там, кстати, два диска. Так когда вот дисками, вот он очень привязан к этому, к Sony PlayStation, когда дисками он мгновенно, не задумываясь, говорит точно сколько, деньгами он тут же мгновенно высчитывает. Сразу, то есть даже не задумываясь. Вот у тебя было 3 рубля, и у тебя вот вытащили из кармана там рубль 75. Сколько осталось? Он трагич, говорит. Но если вы скажете, вот там 300, так сказать, минус 175, сколько остается? Он ручку возьмет, что-то расписывает там такие столбики. Еще неправильно. Но если вы говорите, что у тебя было 3 рубля, папа тебе дал 3 рубля, чтобы ты скопил на новый диск. И он такой, а ты дашь? Подожди, сейчас, если все будет правильно. Видите, какой другой вид мышления. Человек может мгновенно, надо прочувствовать, а не просто зубрить. Он говорит точное число и говорит, на такие деньги уже все, не купишь ничего. Мгновенно. Как я вам рассказал, если вам двери в автобусе прижали, так сказать, вы этот автобус навсегда запоминаете. А так вы даже не помните, ни шофера, кто там был. Но когда вам прижали башку дверями, вы даже каждую машину запомните, которая мимо проезжала. Этот автобус вы по цвету будете, по номеру потом узнавать. Экстрим, сразу память включится. Кем? Привлекли ее. За неправильное отношение к Богу. Она пришла с таким, что я говорю, хочу познать Бога, и пришла к вам. Ко мне? Не-не, ну она на Махатме. Но при этом, вот уже год прошел, она не хочет ничем заниматься. То есть вот ее внешняя деятельность не привлекает даже так, столько, поскольку. И внутри очень боится измениться. И в то же время у нее есть какой-то непонятный такой. Частично желаем, что она все-таки хочет познать Бога. Что ей нужно ответить? Без труда. Поговорка есть, без труда не вынешь рыбку из пруда. Бог познается через служение только. Когда мы кому-то служим, мы его познаем. Когда, как вот человек может узнать, что хочет гуру, когда он ему не служит? Когда вы служите, вы получаете понимание. Начинайте понимать человека, которому вы служите. А так просто понять его не служаем. Это невозможно, даже если он вам будет говорить что-то. Вы не поймете, потому что вы не в настроении служения находитесь. Как Кришна сказал, я говорю тебе, потому что ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Кришна, три критерия серьезных взаимоотношений. И они все должны быть вместе. Друг, бхакта, и не завидуешь мне. Ты не стремишься приобрести то, что у меня есть, что ты не завидуешь мне. Ух ты, у него это. А что, я что ли, это рыжий, так сказать. Я тоже хочу такое же. Что-то, знаете, бывает, так увидит что-то у кого-то. Ух ты, у тебя какие сапоги, ты моя лучшая подруга, а? Почему же у меня-то нет таких? Ух ты, у тебя уже так, он в тебя влюбился, а в меня почему не влюбился? Зависть, зависть, мир зависти. Потом бхакта, это означает, он в настроении служения должен быть. Сам погибая, друга выручая. Если человек находится в таком настроении по отношению к вам, и не завидует к вам, готов сам погибнуть, вас выручить, с вами все пополам разделить, за вас в огонь и в воду, за вас. Значит, и он говорит, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Зависть еще в том, что вы в чем-то успешны, его жлоба давит. Только такому человеку вы можете раскрывать свою жизнь. А тут всем подряд раскрывают. Я к тебе приеду и как-то немедленно, я хочу раскрыть тебе ум. Не надо мне твою помойку раскрывать. Нет, открывай шире рот. Я страдаю, ты меня поймешь. И вываливает на вас это, свою помойку. Там в уме-то ничего ценного нет. Вот мусорная машина есть туда, пожалуйста. Интернет называется. Мусоропровод называется. Мусоропровод ума. Все можно закинуть в интернет. И потом какие-то бомжи приходят, в интернете шарятся. И что-то там находят. Лекции Лакшми Нарайны выбросили. О, это что такое? И едят там на помойке. Вот он все. Мы тут прочитали в коме, когда были. Ну что вы можете в коме прочитать? Вы так еще до сих пор в коме. Это все продукты комы. В коме человек тоже не всякие там галлюцинации. Там. Сегодня меня во сне очень сильно убивали. Все время убить хотели во сне. Проснулся такой. Ой. Хотели меня убить. Потом сказали, нет, его убивать не будем. И забьем его вообще, как собаку. Я там что-то давай убегать. Думаю, почему я убегаю? У меня еще в руках два пистолета каких-то. Я думаю, почему я убегаю? У меня же два пистолета. Я что, косой, может быть, или что? Стрелять? Такой сон запутанный. И в ужасе проснулся. Так неохота было, не чтобы меня избивали, тем более убивали. И какой-то человек все время мне улыбается, как бы, так говорит, о, ты такой хороший. И кому-то что-то говорит. А потом тот человек говорит, знаете, что он мне сказал? Я говорю, что? Он говорит, чтоб я вас шлепнул за вот такую сумму. Я говорю, так он как бы ко мне хорошо относится. Он говорит, вот он как раз нас подговорил. Это я вам рассказываю, говорится, что дурные сны надо рассказывать. Да, не шучу. Прашна Упанишада описывает, дурной сон должен быть рассказан. Тогда можно его нейтрализовать. Иначе он может стать вещим. Потому что я его запомнил, значит, это не просто так. Кришна говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Что бывают сны разные, плохие, хорошие, человек не запомнит. Я все запомню, даже с идеологией. Значит, это не просто так. Что кто-то там за пазухой носит другие планы. Какие отношения у них? А тот закрывает. Завидует ему. Вот. И в этом самом учится о зависти. Можно ли первому человеку посоветовать, чтобы он другу ум не открывал? Знаете, ум это первая трансформация ложной воли. Потом идет язык, потом идут гениталии. Вопрос ко всем. Кому вы готовы показать гениталии? Ну, язык, конечно, всем нужно показать. Но говорится, показывать язык – это одно и то же, что показывать гениталии. Вот кому? Ты про кого имеешь в виду? Ну так, можешь инкогнито как-то сказать. Я просто столкнулась с такой... С автобусом. Подошел и сказал, что вот это вот мой друг, но получается, что он мне свой ум открывает, а я ему как бы завидую, у меня проблемы. Можно ли другому человеку? Чему завидуешь? Уму его? Его успехом. А, успехом? Да. Так это успехи, может, у него в уме успехи-то? Ну, это тоже так. Ну, я говорю, может, у него успехи-то в уме. Мало ли, что там кто-то наговорить может. Послушать их ум, так они вообще все. Можно ли первому человеку попросить не раскрывать ему тогда свой ум? Ну, конечно, если вам все время гениталии тычет в нос, так показывает, вы говорите, убери, убери, убери. Убери, это сейчас как стукнут тебе. Убери отсюда. Убери, что ты, блин? И что тебе, писсуар, что ли? Свой ум все, так сказать, из своего ума на меня вываливаешь. И что тебе, так сказать, не унитаз? Может быть, он в твоем лице нашел унитаз? Или нашла? Ну, хороший, белый. почти мраморная. И сливает туда всю information. Слить информацию, говорит. Заложить основу и слить информацию. И ты потом в этом во всем. А потом тебе смывать надо. Дергать за четки. Не надо слушать. Ну, они как общаются, то есть как... Кто они-то? Более как бы... Нет, можешь не называть имя, фамилию, адрес там. Но как бы более как бы... Вот, не так очень сложно. Они, кто они? Пришельцы? Кто они-то? Какой-то более-менее такой жизненный пример приведи. Там. Одна тетенька, вот так-то, говорит дяденьке, или дяденька говорит тетеньке, или там вот есть два человека, они между собой вот так общаются. Правильно это общение или что? Один терпеть не может его, а другой его писером прямо сделал. Ну что-то ты мне так более конкретен, может я так не могу. Ну это две маточки, то есть они подруги. И вот одна другой как там рассказывает, то есть о чем-то. Ум свой открывает. Да. И там одни успехи. Что цвет мочи изменился, кал уже стал нормальный. Что? Что она сливает-то в нее? Какими успехами? Я беременная, я счастливая или что? Так о чем? Что она сливает-то? Какие успехи? Успехи в преданном служении. Она просто говорит, что у нее успехи. Об успехах нашего преданного служения говорят только наши авторитеты. Мы сами не можем сказать успех об успехах. Это не смиренно, а гордо, гордится она. Сливает свою гордость. Испражнение это. Говорится, что есть одно из форм, это означает провоцировать зависть других. Это также является греховной деятельностью. Но это очень сложно. От этого очень сложно избавиться. Ну, знаешь, что такое? Искушать. Ты можешь вот искусить кого-то? Не откусить, а искусить. Вот женщина, как ты думаешь, может искушать кого-то? Чтоб ее захотели. Ну? Только она-то, может, не захочет. Она захочет, чтобы ее захотели. Она, может быть, и не хочет. Но она хочет, чтобы ее захотели. Может она это сделать? Вот так же человек. Но она может это делать, как бы, даже не соображая, что она это делает, как я говорю. Короткую юбку наденет и ходит. Потом, если за ней кто-то приставать начинает, он делает такие глупые глаза. Я прям даже не понимаю, что ко мне приставали. Она же голая, ходит у нее, от одежды одни кантимала только. И она удивляется, что там к ней пристают. Ну что это? Вот так и человек, он может так себя вести, даже неосознанно, что все люди завидуют ему. Поэтому иногда человека как бы ставит Кришна, помогает при этом, когда он видит, что... Говорит, ну, может быть, кто-то завидует, не стоит этого делать. Кто-то завидовал твоей квартире, пора ее обокрасть. Что ты стал не очень внимательным, что как бы так внешне это вел, что люди, могут быть, позавидовали. Поэтому лучше что-то убрать у тебя, чтобы тебе не завидовали, я тебя берегу. Понимаешь, да? Еще можно вот этим вопросом с этим? Люди же завидуют. Что сделаешь? Они особенно завидуют, когда... Им это достается очень тяжелым трудом. А вам это достается, по их мнению, не тяжелым трудом. Вам приходит это само собой как-то. В результате чего-то там, какого-то обмана. Обмана Божьего. Божий промысел. Они начинают завидовать. Почему я должна работать или я должен работать? А ему тут приходят и дают. Ну, падла, классно быть браманом. И человек может завидовать всем. Когда человек завидует, он критиковать начинает. Зависть в невежестве. Он разрушает. Зависть в страсти, он хочет такого же. Зависть в благости, она как выражается? Человек хочет избавиться от зависти. Так ты говоришь, что делать? Я не понял. Купить себе шлем мотоциклистский, очки мотоциклистские, боксерские перчатки, ласты, трубку и так ходить по храму. И тогда тебе никто не будет сливать воду. Если ты в таком виде будешь ходить здесь, никто тебе ум открывать уже никогда не будет. На примере Джада Барата я тебе говорю. Сливают ум совсем другим. Кто очень такой, из себя продвинутого корчится, ему сливают. Ну, это, если ты будешь в мотоциклистской каске ходить, с трубкой плавательной, в очках, в ластах и в боксерских перчатках, еще перчатки должны быть на одну руку, две и на одну руку. Никогда тебе ум никто открывать уже не будет. И ты будешь жить счастливо и спокойно. Так посоветую, если это ты, то посоветую я тебе. Если это какая-то другая инкогнита, тогда я и посоветую. Иногда включать надо, когда люди вас слишком достают, надо включать. Вот такой Чарльз Бернард Шоу. Знаешь, да? Такой. Не знаешь, Бернард Шоу? Писатель такой. Ну, он писал на стенах, на заборах. Все его произведения до сих пор читаемы. И вот его достали просто всякие поклонники, фанаты и журналисты. И вот чтобы они его не доставали, он сумасшедшего из себя изображал. Чтобы они его не доставали. Он может выйти и на них попысать. И дико заржать. И они смотрели, что это такое. Он мог вот так с опущенными штанами. Его ждут, допустим, на какую-то презентацию. И он так с опущенными штанами, бабочки, выходит. И начинает что-то говорить. Люди так. И все сразу от него отстали. Он просто продолжал писать свои книжки. И книжки, его поведение было очень, конечно, непонятно. Как такой человек пишет такие книги? Но он просто играл роль сумасшедшего, потому что его так забодали просто. Забодали. Он видел, что из него просто сделали объект сливания своей по проблем. Это оскверняет. Есть еще вопросы? Да. Может. Гуру дает то, что он сам имеет тоже. Можно. Вот здесь вот написано. Чако дано дило дже джанми джанми прабусе. Дивья гян хриде пракашита. Прямо бхакти джага хойте авидя винаша джайте. Духовный учитель вкладывает в сердце. Когда он доволен учеником, он может дать в его сердце трансцендентное знание. Усилить его, увеличить его или просто полностью дать. Это лишь дело времени, когда это проявится. Но ученик может ощущать это, чувствовать. Мгновенно. Говорится, в Бхавишти Пуране и в Шримад Бхагаватам есть два стиха почти одинаковые по содержанию и только местами помещаются. Говорится, в объятиях духовного учителя сжигаются все греховные реакции. Еще какие есть объятия? В сердце есть объятия. Даже физически. Но это способность принять эти объятия. Дать есть у него. Говорится, гуру всегда дает. Но не все принимать могут. Все проблемы могут уйти. Как Хануман, он хотел обняться с Господом Рамачандрой. Он очень сильно страдал, что как бы Господь не ценит, может быть, то, что он делает. Вся в этом в романе описывается, что Хануман очень сильно переживал, что как бы вот когда он сражается, вроде как бы, как-то он с Господом ближе. А тут как бы ему показалось, что Господь как бы не очень доволен его служением. И это его угнетало очень сильно. Он перестал вообще что-то делать, сидел возле, на пруду, он говорит, камни бросал, потом стал переедать, потом по ночам стал есть. Короче, вся садхана у него развалилась, все. Да. Такой тоска на него напала. Ему показалось, что гуру не дал. И Господь Рамачандра увидел это, что у него проблемы какие-то. Вообще все развалилось. Он стал раздражительный такой, ворчал на всех. Господь Рамачандра его позвал и сказал, что с тобой происходит. Он говорит, ну вот, давай все, на кого-нибудь нападем, что ли, или что. И стал говорить, я уже так, что я бесполезен, ты мной недоволен. Он сказал, кто тебе сказал, что я тобой недоволен? Он сказал, я чувствую это. И Хануману завидовали, и некоторые говорили, да, Господь тобой недоволен. И чтобы это подтвердить, чтобы это не было таким, что он на самом деле, Господь Рамачандра сказал, что ты хочешь? Скажи мне, чего ты от меня хочешь? Вот как тебе доказать, что на самом деле ты мне дорог очень все? И он ему сказал, давай обнимемся. Так в объятиях сожглись все его сомнения, сгорели все его проблемы. И он сказал, Сити, что у тебя на лбу тут? Такая точка и красный. Он сказал, это синт. Зачем красный? Бинда красный и синт. Она говорит, тот, кто посыпает свою голову синдой, красное делает это, тот своему хозяину приносит благо. И Хануман тут куда-то убежал. Потом стук Господу Рамачандре, Господь Рамачандра говорит, да-да. И что-то такое красное пятно ходит с глазами. И Хануман, это Хануман был. И Господь Рамачандра говорит, что с тобой? Он говорит, я очень сильно хочу тебе благо. Он сказал. Он сказал, тебя кто это научил? Он сказал, Сита. А что она тебе сказала? Она говорит, вот кто бинды себя посыпает, тот своему господину благо приносит. И я пошел весь измазался, обсыпался. Я так хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Таково настроение, слуги. Хари Кришна. Гран Шримад Бхагаватам, класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гуранга Киджай, Гоура Праминанда Хари Хари Бхагаватам. Спасибо.